Проткнута иголками сыпется побелка. Углы почернели, твоя душа не в теле. Тяжело дышать, тяжело сочинять. Я так хотела счастья, так хотелось любви. Но умерли ее мечты, и только ты был неправ. И только ты виноват во всем. И если б я знал, куда ведет ночь, и что с моими мыслями, тусклый как свет в комнате ее. Льется вода, и непрерывно кто-то в стену стучит, рвется наружу. Напуганный пес, закрываются глаза, клонит сон, нас уносит в глубину своих грехов. Мы не делаем добро, мы делаем так, как лучше для нас.